Беседа вторая. Брамс в Карнеги-Холле. Вторая беседа состоялась 13 января 2011 года в моем токийском офисе и продлилась почти 2 часа. Через неделю маэстро ждала эндоскопическая операция на пояснице. Из-за нагрузки он не мог долго сидеть, поэтому время от времени вставал со стула и, не прерывая беседы, медленно расхаживал по комнате. Иногда ему нужно было перекусить. Недавние декабрьские концерты в Сайтокинен в нью-йоркском Карнеги-Холле, хоть и имели, как известно, грандиозный успех, похоже, не прошли бесследно для его физического состояния. Волнующий концерт в Карнеги-Холле. Мураками. Я прослушал концертную запись Decca Universal UCCD 9802. Исполнение просто великолепное. Полные жизненные силы, в нем прекрасна каждая нота. Кстати, я уже слышал первую симфонию Брамса в вашем исполнении, когда вы приезжали в Японию с Бостонской филармонией в 86-м году, в Токио. Вот как! Потрясающее выступление, которое помнится даже сейчас, через 25 лет. Невыразимо прекрасная музыка, словно яркий узор, сотканный на глазах у зрителей. До сих пор мысленно ее слышу. А новое исполнение, по правде сказать, понравилось мне даже больше. Есть в нем что-то неповторимое, неподражаемое, некое бьющее через край особое напряжение. Признаться, я боялся, что тяжелый недуг и физическая слабость повлияют на вашу музыку. Что вы, наоборот, все, что копилось во мне, вылилось мощным потоком. Все это время я мечтал заниматься музыкой, но не мог. Хотел выступить летом на фестивале в Мацумото, но тело не поспевало за желаниями, и они копились во мне. Важно и то, что оркестр проявил большую самостоятельность, выдвинулся вперед, чем очень меня поддержал. Перед концертом в Карнеги-Холле у нас было 4 полных репетиционных дня в Бостоне, так вот оркестранты разбили их на части, чтобы я меньше уставал. Немыслимый график для профессионального оркестра. Чтобы мне было удобнее, они разбивали репетицию на части. 25 минут репетируем, 15 отдыхаем. Или 20 минут репетируем, 10 отдыхаем. У нас не было возможности использовать симфонический зал. Репетировали в тесном учебном классе Бостонской консерватории. Вы также исполняли первую симфонию Брамса на фестивале в Мацумото с оркестром Сайтокинен. Да, все 4 симфонии Брамса. Первая была в самом начале, то есть больше 10 лет назад. Наверное, с тех пор состав сильно изменился. Да, состав сильно изменился. Вернее, сменился почти полностью. Осталось разве что несколько струнных, а духовые, даже не знаю, 1-2 человека в лучшем случае. Раз уж речь зашла о духовых, волторнист в этот раз был особенно хорош. Да, он великолепен. Его зовут Радек Бабурак. Настоящий талант, пожалуй, лучший в мире сегодня. Он чех. Когда мы познакомились, он работал в Мюнхене. Затем стал солистом, часто приезжает в Сайтокинен. Впервые приехал в год Олимпиады в Нагану. 98-й, кажется. На церемонии открытия зимних игр играла 9-я симфония Бетховена. Он был 4-й валторный. 4-я солирует больше всех. То был первый раз. С тех пор он приезжает постоянно. О, я помню соло валторны. Это было великолепно. Сейчас он приезжает и в Сайтокинен, и в камерный духовой оркестр МИТО. У нас прекрасные отношения. Слышал, он оставил Берлин и вернулся в Чехию. Хотя это концертная запись из Карнеги-Холла, ее обработали, удалили шумы. При первом прослушивании меня удивило полное отсутствие посторонних звуков. Не верилось, что это действительно концертная запись. Правда же? Потому что такой тишины не бывает. Они удаляют кашель в зале и другие подобные звуки, все эти кхе-кхе и апчхи, а потом заполняют тейками с репетицией. Похоже на очередной профессиональный секрет. Правильно ли я понимаю, что, по сути, речь о техническом исправлении изъянов? О, да, верно. Вы сказали, что во вступлении к четвертой части не просто убрали шум, но и в порядке исключения заменили два эпизода в связи с исполнением. Вы велели найти отличия, и я весь вечер сравнивал оригинал с последующей отредактированной версией. Пока я ставлю компакт-диск, начальный вариант. Вступление к четвертой части. Маэстро Адзава ест сушеную хурму, чтобы подкрепиться. Звучит фрагмент с раскатами литавр. Трек четвертый, 2:28. Отсюда? Да, вот это место. Соло валторны, тема вступления. Звук валторны тих и глубок. Это Бабурак. Протяжный и красивый звук. Сколько всего валторнистов? Ну, вообще-то четверо, но эту часть исполняют двое. Не одновременно, а по тактам, сменяя и слегка перекрывая друг друга. Чтобы не было пауз, пока переводят дыхание. Таково указание Брамса. Соло валторны заканчивается, ту же тему начинает исполнять флейта. Отсюда начинается соло флейты. Это Жак Зон. Около 10 лет назад он был первой флейтой в Бостонской филармонии. Сейчас живет в Швейцарии, преподает. Вот они снова играют вдвоем, сменяют друг друга. Сначала флейта номер один, затем вот тут ее сменяет флейта номер два. Здесь снова флейта номер один. Брам составил на этот счет очень подробное указание, чтобы не слышно было, как переводят дыхание. Здесь соло флейты заканчивается. Далее тему исполняет ансамбль духовых. 3 тромбона, 2 фагота и будет еще контрфагот. Звучит первое вступление тромбона в этой части. Кажется, он только того и ждал. Словно через облака, короткое соло тромбона мягко проникает сквозь торжественно внушительное звучание ансамбля духовых. Здесь заканчивается фрагмент, отличный от второго варианта. Мы сейчас слушаем начальный вариант? Да, это начальный вариант. Похоже, валторна в нем более активно, живо и резко выходит на первый план. Да, в отличие от отредактированной версии, где валторна скорее звучит фоном. А вы молодец, очень тонко подметили. Ну еще бы, я ведь сравнивал, вслушивался, что было сил. Валторна там звучит фоном, более приглушенно и тускло. Да, слишком бойкое звучание валторны в новом варианте заменили на тейк. Вообще-то в этом фрагменте заменили еще одно место. Я не заметил. После красивого мгновения тишины, словно струнные затаили дыхание, последовательно начинается знаменитая эффектная тема. Пожалуй, это самый известный фрагмент. Соло валторны во вступлении очень важно для ввода основной темы. Теперь послушаем отредактированную версию. Начнем с раскатов литавр. Звучит первое соло валторны. Вот первая валторна, вторая, затем снова первая и снова вторая. Видите, совсем не слышно, как переводят дыхание. Действительно не слышно. А вот и флейта. Один такт, первая флейта, а вот вторая. Затем первая, потом вторая. В этом месте в начальной версии музыкант резко вдохнул со свистом. Слышно, как он переводит дыхание. Флейтисты используют дыхание активнее валторнистов. Вот почему этот эпизод заменили. Ничего себе. Вот оно что. Все-таки такие тонкости любителю не под силу. И ведь совершенно незаметно. Звучит фрагмент, где после ансамбля духовых снова вступает соло валторны. Слышите? Валторна звучит мягче. Да, звук теперь более мягкий. Разница очевидна. Там звучание было мощным, а здесь осторожнее, глубже. Брамс умело использует валторну, будто приглашает слушателя в чащу немецкого леса, открывает нам грани своего духовного мира. На фоне валторны литавры звучат тихо, но неустанно, словно в ожидании чего-то особенного бьется пульс. Ценнейший фрагмент. Неудивительно, что его так тщательно отредактировали. Соло постепенно присоединяются другие инструменты. Хорошо слышны струнные? Да. Заканчивается вступление, звучит недавняя красивая тема. Мелодия, к которой невольно хочется написать слова. Редактирование фрагмента с Валторной уравновесило исполнение и свело его воедино. Похоже, новая версия действительно лучше первоначальной. Но только если прислушиваться, не более того. Думаю, первый вариант тоже прекрасен, и если бы не вы, я вряд ли что-нибудь бы заметил. Проводя параллель с текстом, это всего лишь нюанс, мелкая замена прилагательного, которая так и останется незаметной для большинства. Но какая поразительная техника редактирования. Звучит, будто так и было. Это английский звукоинженер Доминик Файв, действительно выдающийся профессионал. В любом случае, на 99% используется концертная запись. Как я говорил, замены нужны, чтобы убрать шумы из зала.